передав в Москву корреспонденцию «Обои на Арабатской стрелке» со многими умолчаниями, в том числе и о гибели Пантелеева, Лопатин ожидал, что раз начались бои в Крыму, то теперь его там и оставят. Но не тут-то было. Редактор прислал телеграмму, что корреспонденция помещена, но газете нужен материал на другую тему – о боях за Одессу, куда Лопатин и должен отбыть немедля. В телеграмме редактора было написано: «Сделав 2-3 корреспонденции о боях в Одессе, возвращайтесь в прежнее место». Надо полагать, имелся в виду Крым, а не Москва. Что дальше, неизвестно, да и рано об этом думать. Прямых личных причин стремиться в Москву не было. Дочь со школой была эвакуирована под Горький еще в июле, а жена с театром, где она работала завлитом, отбыла в августе в Казань. Все это произошло без него, пока он был на Западном фронте. То, что жена оказалась в эвакуации в одном месте, а дочь в другом, ему не очень нравилось. И он за те несколько дней, что пробыл в Москве между приездом Западного фронта и отъездом в Крым, так и написал жене. Написал только об этом, хотя ему не нравилось и многое другое. Угольщик, отправленный из Севастополя в Одессу с подкреплением 2 ротами морской пехоты, шедший следом за ним транспорт с боеприпасами и сопровождающий их морской охотник, почти до самой темноты бомбили фашисты. Начало этой неожиданной для Лопатина командировки в Одессу заставляло невольно думать об обратном пути. Добравшись туда, предстояло добираться еще и оттуда. В политотделе армии Лопатину посоветовали ехать прямо в дивизию генерала Ефимова, штаб которого размещался в 15 километрах к западу от Одессы в селе Дальник. Туда он добрался лишь к середине дня пешком. Генерал Ефимов только что приехал откуда-то, снова куда-то уезжал и разговаривал с Лопатиным, стоя у своей полуторки. Полковой комиссар Бастрюков, в противоположность генералу Ефимову, никуда не торопился и начал с того, что напоил Лопатина чаем с молоком и свежими булками. Куда вас направил генерал Ефимов? В полк к Мурадову и Левашову. Может быть, хотите поприсутствовать при том, как мы будем встречать пополнение? Нет. Если мне покажут дорогу, я сразу отправлюсь в полк. Поедете на моей машине. А я, как бы ни был занят, еще раз выберу для вас время и поподробнее познакомлю вас с системой приема пополнения. Эта тема заслуживает... Благодарю вас. Так я поеду? Я политработник. Я понимаю, что такое печать. Поезжайте. Красный переселенец, где стоял в штаб полка, оказался небольшим хутором, спрятавшимся в лощине между 2 невысоких холмов. Шофер остановил машину около 3-оконной белой халупы с уходившим в окно пучком телефонных проводов. Лопатин поблагодарил, подхватил вещевой мешок и через полутемные сени шагнул в комнату. Разрешите? Да. Ну, чего? Чего пришли? Кто такой? Мне надо полковника Мурадова. Нет Мурадова. Вот сидим, оплакиваем его. Ранен тяжело в живот. В госпитале теперь, в Одессе ищите его, если жив. Вы откуда, я спрашиваю? Я корреспондент Красной Звезды. Направлен сюда из дивизии командиру полка Мурадову или комиссару полка Левашову. Час от часу не легче. Теперь только и радости, что в газетах о нас писать. Батальонный комиссар Левашов буду я. Садитесь, чего стоите? Спасибо. Давайте перекусим. Жизнь должна брать свое. И поедем в батальон, если вы не передумали. Мне туда тоже надо. Вы ешьте, ешьте. На меня не глядите. а то поехали бы еще к кому-нибудь, а? Ей-богу, не до вас, траур во всем полку. Я бы вам много чего рассказал про Мурадова, если бы вы могли это описать. А почему вы думаете, что я не могу? А потому что этого никто не может. Я сам, старый рабкор, даже судился из-за одной заметки. Но сейчас другое дело. Иногда выберу время, занесу в дневник кое-чего, а потом прочту. А, все чепуха. Нет сил выразить то, что в душе творится. А так что ж писать? Сколько уничтожили, сколько потеряли, это и в газетах прочесть можно. На чем добирались? Комиссар дивизии дал свою машину. Не путались? Нет, но дорогу спрашивали. И то, слава богу. Вторую неделю здесь сидим, а товарища Быстрюкова у себя только раз видели. Есть у нас такие, стоят и думают, что вся их служба повторять 100 раз на дню, что 2×2 = 4. Это, конечно, не трудно. Вот научить человека, чтобы он, как и ты сам, если потребуется, пошел и сознательно умер за родину, вот это трудно. Это не для дубов задача, а для политработников. Если хочешь знать, уже если кто политработник, так это Ефимов, а не Быстрюков. По воздействию на самого себя сужу. Ну, сам увидишь. Только на редкость выгодное для Быстрюкова стечение обстоятельств до сих пор заставляло генерала Ефимова держать при себе свое мнение о Быстрюкове. Ефимов пришел на дивизию перед самой войной с понижением в должности и с репутацией неуживчивого человека. И вот в новой дивизии судьба, как назло, свела его с Быстрюковым. Что Быстрюков бумажная и вдобавок трусливая душа, Ефимов понял, как только началась война. Он понаблюдал Быстрюкова, подумал и на время смирился. И в стрелковых полках, и в артиллерийском были на подбор хорошие комиссары. Инструкторов политотдела Быстрюков, возмещая на их шкуре собственную неподвижность, беспощадно гонял на передовую. Ефимов нашел там с ними общий язык и свыкся с мыслью, что у него в дивизии не как у людей. Вместо комиссара – скоросшиватель. Атаки шли одна за другой. Сначала Левашов, а потом новый командир полка Ковтун дважды поднимали в контратаку свой полковой резерв. Во время второй контратаки Ковтуна ранило в плечо. Бой был выигран, но с большими потерями. Ефимов все это время был на передовой. Уже на обратном пути один из снарядов чуть не накрыл его и всех, кто с ним был. А! Что, Левашов, зацепило? Ничего, товарищ. Командир дивизии. Фельдшер вынет. Вот что, надоело мне с вами возиться. Я вам уже в прошлый раз приказывал пойти после ранения в медсанбат. Тогда открутились, но на этот раз пойдете. Подумаешь, мне какой незаменимый. Так что это за ранение? Куром насмех. Ведь вы же в госпиталь с вашей рукой не легли. А если по делу, вас самих давно надо бы отправить. Держи карман шире. Вот что, Левашов, я прямо от вас поеду в Одессу и захвачу вас с собой. Заедете в госпиталь, навестите Мурадова, а, кстати, вынете осколки. Дело к ночи, в полку без вас ничего не случится. Так или нет? Так точно. Приехав в штаб полка и зайдя в хату Левашова, Ефимов сел за стол, потянулся и попросил стакан чаю. За окном остановилась машина, и в дом, широко распахнув дверь, вошел Быстрюков в шинели, перепоясанной новыми ремнями и в каске. С победой, Иван Петрович! Здравствуй, здравствуй. Как там у нас в дивизии? Надеюсь, все в порядке, потерь нет? Все в порядке. С шефами целый день провозился. Приехали с утра и все на передовую рвались. Пришлось, понимаешь, чуть ли не силой удерживать. Удержал? Привез сюда. Слушай, Левашов. Я. Давай вызови сюда для встречи лучших людей с передовой. Ну, скажем... А вы не трудитесь, товарищ полковой комиссар, смотреть в список. Я лучших людей и так знаю, сейчас вызову. Ну, скажем, из 2-го батальона Коробков. Убит Коробков. Утром сегодня. Убит? Да. Ну, давай сейчас новый список набросаем. Зачем список, товарищ полковой комиссар? Просто обзвоню батальона и вызову. Все у тебя просто, Левашов. Слишком у тебя всегда просто. А кандидатуру надо обдумывать. Одесский пролетариат приезжает. Нужно, чтобы действительно лучшие люди полка с ними встретились. А у нас в полку плохих нет. Даже я для людей вроде ничего. Только для вас плохо. Что? А ну смирно! Вот что, Левашов. Я. Выйдите. Мы с полковым комиссаром потом вызовем вас. Есть. Выйти. Это ты его распустил, Иван Петрович. Твоего любимца. Он не мой любимец, а полка любимец. Вот в чем суть дела. А тебе даже неинтересно знать, почему так. Все равно. Моя бы личная воля, я бы его давно с комиссаров снял. Он не комиссар, а хулиган. Подожди, Степан Авдеевич. Я его, конечно, не оправдываю. Разговаривать, как он сейчас с тобой, не положено. Но человек весь день в бою был. 2 командиров полка потерял. Сам ранен. Если ранен, пусть в медсанбат идет. Вот именно. И даже не в медсанбат, а в госпиталь. Я в Одессу еду. И с твоего разрешения заберу его с собой до ночи. На перевязку. А кто же шефов с людьми знакомить будет? Я, что ли? И сорвем встречу. Ну, хорошо, пусть остается. Но только ты, пожалуйста, как только шефов проводите, сразу отпусти его в госпиталь, ладно? А на что он мне потом нужен будет? Конечно, отпущу. А ты что, уезжаешь? Не встретишься с шефами? К сожалению, не могу. На 19 вызван в штаб армии. Когда Ефимов въезжал в Одессу, уже темнело. Его машина шла по Дерибасовской, а навстречу ей один за другим выскакивали из-за поворота, мчали в сторону фронта грузовики, битком набитые стоявшими во весь рост моряками. Моряки, прибывшие в Одессу вчера на том же угольщике, что и Лопатин, были уже переобмундированы в защитное. Но переброшенные через плечо черные скатки морских шинелей и видневшиеся из-под гимнастерок тельняшки упрямо напоминали о том, что они моряки. На заднем борту последнего грузовика, придерживаемый за плечи товарищами, свесив ноги, сидел моряк без козырки, надетый вместо пилотки, и вовсю растягивал баян, играя яблочко. Они мчались воевать и умирать на фронт под Дальник мимо Ефимова, ехавшего им навстречу в штаб армии принимать ответственность за будущее, а значит, рано или поздно, за эвакуацию Одессы. Об этом не хотелось думать, но не думать было нельзя. За всю корреспондентскую жизнь Лопатина у него еще не было такого бешеного в смысле работы времени, как этот декабрь под Москвой, куда он вернулся в первый день нашего контрнаступления. Просидев 3 дня под Волоколамском, пока город не взяли, и написав очерк, Лопатин вылетел на южный участок фронта к Адоеву. Когда он прилетел туда, город был уже занят нашими. По улицам проходили тылы, освободившие его кавалерийской дивизии. Город был сильно разбит. Во всех, даже целых домах, были выбиты стекла. По заваленным снегом улицам медленно шли люди. Они останавливались около домов, своих и чужих. Заглядывали внутрь через разбитые вдребезги стекла, пожимали плечами, некоторые плакали. За всю поездку в Адоев война не напомнила Лопатину ни единым выстрелом, ни малейшей опасностью. Но от этого было не легче, а труднее. «Уже знаю, что ты вернулся», — сказал редактор, когда Лопатин с очерком в руках вошел в его кабинет. «Позвони домой. К тебе жена приехала». Утром, когда Лопатин проснулся, Ксения еще спала. Он прошел босиком из спальни в коридор, сунул ноги в валенки, поверх пижамы надел в рукава полушубок и в таком виде отправился к себе в кабинет, чтобы записать в дневнике свои разговоры и встречи в Адоеве. Но ровно через 5 минут жена оторвала его от этого занятия. Вася! Вася, так вот я прилетела в Москву не одна, а с нашим новым директором Евгением Алексеевичем. Он достанет нам нужный реквизит, а я новые пьесы. Слушай, а может быть, ты сам напишешь пьесу? Да ну что ты, Ксения? Попросишь у своего редактора отпуск. Полетишь вместе со мной и за месяц напишешь там пьесу. Ксения. Ну, гораздо лучше, чем все эти твои корреспонденции. Никакого отпуска просить я не буду. И никуда с тобой не полечу. Ну и грубо. Долго ты здесь пробудешь? Не знаю. Как будут дела у Евгения Алексеевича? А то мне надо сегодня поехать 2-3 дня. Куда? На фронт. Ну и глупости. Не глупости, а приказания редактора. Не может быть. Он был вчера так мил со мной, когда я говорила с ним по телефону. Я просто возьму трубку и позвоню, чтобы он тебя никуда не посылал, пока я здесь. Сейчас напьемся чаю, и я поеду. Хорошо. Я теперь уверена, что у тебя тут что-то появилось без меня. Война у меня появилась без тебя. Война, понимаешь? Ладно. Иди, я тебя поцелую. Только потому, что на фронт. Иначе бы и не прикоснулась к тебе. Редактор сказал ему: доберись до Калуги, первый материал в зубы и назад. Но, доехав до Тулы, он встретил корреспондента, которого редактор прислал ему в замену. Он вызвал Лопатина по просьбе Ксении, которая, по словам корреспондента, закапала ему слезами все сукно на столе. Когда Лопатин вошел в редакторский кабинет, все полосы были подписаны, номер ушел в машину, но редактор по старой газетной привычке еще не ложился спать. Прибыл, Лопатин. Садись. Спасибо. Сейчас нам чаю дадут. А ты что же, прям сюда? Я же велел передать, что можешь сперва ехать прямо домой к жене. Она улетела. Рыдала, говорила о том, сколько семей разрушила война. Умоляла вызвать тебя в Москву. Что ты теперь будешь делать? Продолжу жизнь на казарменном положении. А может, отпустить тебя? Слетаешь к ней 2-3 дня? Спасибо, нет. А отпуск 4 дня, если сочтешь возможным, Все же мне дай. Съезжу к дочери, она со школы в деревне под Горьким. Хорошо, поезжай. Можешь даже послезавтра, если завтра к вечеру новогоднюю передовую сдашь. Только постарайся оттуда привезти какой-нибудь тыловой материал для газеты. Хорошо, привезу. Зайдя в свою редакционную комнату, Лопатин скинул валенки и лег на койку, заложив руки за голову. Он попробовал представить себе свидание с дочерью. Конечно, она будет рада и немножко горда. А дальше? Говорить ей о случившемся? И вообще, что ей говорить о матери? И как? Теперь я все поправлю. Безотчетно подумал он и, злясь на собственное легкомыслие, строго спросил себя, как и когда. Его размышление прервал телефонный звонок. Редактор приказывал немедленно приехать к нему. Когда Лопатин вошел в его кабинет, он стоял с телефонной трубкой в руке. Ну и что же, что фельдсвязь? А ты вдобавок к фельдсвязи моего человека посади. Нет, вот именно что завтра, то есть, вернее, уже сегодня. Чтобы он днем был, по крайней мере, в Новороссийске. Уговорил? Ну, спасибо. Спокойной ночи. Слушай, Лопатин, наши войска сегодня начали высадку в Керчи и Феодосии. Ты подумай только. Самолет пойдет через 2 часа. Как, не соблазняет? Крым. А? Был там в плохое время, теперь попадешь в хорошее. А к дочери съездишь, когда вернешься. Даю слово. Чего молчишь? Испытываю твое терпение. Прикажи поднять кого-нибудь, у кого 41-й номер сапог, и заставь отдать мне. У меня здесь только валенки. А в Крыму чего доброго? Дождь?